Дорогие братья и сестры, мы слышали хоровое пение, и хор сейчас будет также петь. И мы так заметили, что хор хорошо подготовлен. И, может быть, даже мы как-то привыкли и сильно даже не заметили. Потому что привыкли слышать хорошее хоровое пение, подготовленное, и даже, может, и не замечаем, что трудились, подготавливались. И к этому общению видно, что хор подготовился. А хорошо бы, братья и сестры, вот мне мысль такая сейчас, чтобы готовиться к такому благовестию, которое у нас случается вот неожиданно, похороны. И вот приведу два примера, как на похоронах вот действие совершает пение. Хоронили мы одного брата, это было в Махачкале. Значит, он работал, можно сказать так, всю жизнь на военном заводе, у него много знакомых, таких людей, которые начальники там, вот, люди такие с образованием в основном там работают. Вот. И уверовал он в старость. И вот он умер, мы его хоронили, была проповедь. И вот так, знаете, пришли на кладбище. Он в квартире жил, поэтому в квартире немного людей было. А когда уже пришли на кладбище, так людей много было, слово сказали, и, значит, его опустили гроб и засыпают. Ну, вроде в этот момент как-то слово говорить уже неуместно, когда засыпают, там камни, все там, вот, работают лопатами. Начали петь. Группа небольшая у нас была. Поем один гимн спели, второй, третий. А это, знаете, для людей было вообще новое. Они никогда не слышали. Так притихли, слушай, в основном это мусульмане были. И так внимательно слушают. И вот я в тот момент я заметил, после этого, наверное, такого больше не замечал моменты, как вот пение имеет какое действие. Как Господь благословил. Вот простое пение, общим пением мы пели. А если бы хор пел? Услышали мы, что в нашем городе хоронят человека. Ну, может быть, у него только родственники верующие. Вот недавно я был на двух таких похоронах. И пришли совсем мало, буквально несколько человек. И даже спеть не смогли. И на одних, и на других. И получилось так, что слово сказал брат. Вот на одних похоронах так было. Сказал слово брат. И начали молиться. Ну, призвали к молитве. И долго молилась его жена. Долго-долго. А в это время рядом тоже хоронили. И одна бригада хоронила. Там у них лопаты, веревки, все. И пока эта сестра молилась очень долго, бригада взяла и ушла на другую могилу. И стала там засыпать. И вот помолились, и все. И стоим все. И родственники стоят, и, можно сказать, все неверующие, буквально несколько человек верующих было. Не можем спеть. Два брата-проповедника, один уже сказал, второй сказал, что и какое-то молчание такое. Вот было бы пение, и послушали бы люди. Как написано, благословляйте имя Его, имя Господа благословлять. Как приятно, когда мы можем пение. Поэтому, когда услышим похороны, туда собираться, и хорошо, когда регент организует хор, и хором спеть. Это очень прекрасно. Благословляется имя нашего Господа. И сейчас имя Господа будет благословляться пением хора.